А вот это уже шанс, подумал я, заметив, что вся толпа зомби продолжала их преследовать, не обращая внимания ни на что другое. Их целеустремленность пугала. Мужики методично отстреливали тех, кто вырывался вперед. Я слышал, как в какой-то момент выстрелы из АК прекратились. Их сменила частая дробь выстрелов из пистолета Сереги, но затем калаш снова запел свою смертоносную песню. «Значит, остался последний рожок», — мысленно отметил я, просчитывая варианты. Как только Саня и Серега снова углубились в развалины бетонных строений, стрельба поутихла, хотя и не прекратилась полностью. Весь поток зомби, как вода, огибающая камни в реке, хлынул за ними, заполняя полуразрушенные коробки зданий своей зловонной волной. «Нужно рискнуть», — решил я, чувствуя, как сердце колотится ребра. «Сейчас или никогда». Уже приготовился выйти из укрытия, когда вдруг почувствовал под ногами сильную дрожь. Бетонная крошка посыпалась со стены, и они заходили ходуном, словно живые. «Это то, о чем толковал Серега», — пронеслось в голове. «Червоточина вот-вот схлопнется. Если не успею выбраться, останусь тут навсегда». Я что есть силы ломанулся в сторону выхода, не обращая внимания на нарастающую дрожь под ногами и стонущую, будто от боли, пленку червоточины. Зомби так и продолжали появляться из изнанки, словно червоточина сама их порождала, но уже не в таком большом количестве, как когда туда шли Серега с Саней. На пути у меня возникло четверо зеленых зомби, еще вялые, но уже с безумным голодом в остекленевших глазах. Высадив в них половину магазина из Глока, все-таки стрелять на бегу не самое лучшее занятие, особенно когда земля уходит из-под ног, я их уложил. Две пули в голову первому, три, второму, одна, точно в лоб третьему, и две, последнему, самому шустрому. Осталось 9 патронов, машинально подсчитал я, перепрыгивая через тела. До выхода из червоточины оставалось 20 метров. Я бежал на максимально доступной мне скорости. Казалось, что никогда прежде я не двигался так быстро, ноги словно сами несли меня, едва касаясь дрожащего пола. Полоска выносливости в интерфейсе начала тревожно мигать красным. Я мельком глянул на нее и понял, что она практически на нуле. Не сбавляя темпа, сжал в руке энергоядра. Система тут же выдала запрос. «Применить? Да нет, конечно, да, дура ты такая!» Мысленно рявкнул я, выбирая «да». Энергоядра растворилась в руке, превращаясь в поток чистой силы, который влился в мое тело. Полоска выносливости мгновенно восстановилась на максимум, а усталость и боль словно смыла ледяной волной. Я тут же материализовал из интерфейса еще одно энергоядра, на всякий случай. Кто знает, что ждет по ту сторону. Буквально на последних метрах, возле самого выхода из червоточины, передо мной возникло новое препятствие. Из изнанки вывалилось одновременно 4 зомби, причем один из них рухнул прямо поперек выхода, перегораживая путь своим разлагающимся телом. Времени на стрельбу не оставалось, пленка уже не просто дрожала, они изгибались и сжимались, словно червоточина вот-вот схлопнется, погребая внутри себя все живое. Я прыгнул, с разбега, вытянувшись в струну и выбросив вперед руки, ныряя рыбкой над телом зомби. И тут случилось то, чего я ожидал меньше всего. Острая, жгучая боль пронзила икру, словно раскаленный гвоздь вонзили в мышцу. Одна из тварей, мимо которой я пролетал, умудрилась дотянуться и вцепиться зубами в мою ногу. И вдруг, вспышка, ослепительная, яркая, как кадры из фильма, только внутри моего сознания. Мир вокруг застыл, растворился в этой вспышке. Лаборатория, стерильно белые стены, холодный голубоватый свет лампы, непрерывный гул техники, заполняющий пространство. В центре комнаты пульсировал разрыв реальности, удивительно похожий на эту червоточину, только меньше и стабильнее. Вокруг суетились люди в защитных костюмах. «Ты должен выжить», — шептал женский голос где-то рядом, такой знакомый, что сердце сжалось, все пошло не так. «Ты должен исправить это. Система уже интегрирована в мир», — продолжал голос, «но есть способ, должен быть способ все исправить. Найди». Зомби зарычал, глубже вцепившись в мою ногу, и видение рассыпалось осколками разбитого зеркала. Обжигающая боль вернула меня в реальность. Я не закричал только потому, что в этот момент меня накрыл круговорот перехода, ощущение, будто каждая клетка тела распадается на атомы, а затем собирается заново. Перед глазами вспыхнули 1000 разноцветных искр, а в ушах зазвенел пронзительный высокий звук. Что это было? Воспоминание? Галлюцинация? Это казалось таким реальным и таким знакомым. Словно часть меня всегда знала об этой лаборатории, о женщине с тихим голосом и о задании, которое я должен выполнить. Момент перехода оборвал мои размышления, и вопросы остались без ответов, растворившись в моменте перехода. Еще через несколько мгновений я буквально вывалился из червоточины в наш мир, кубарем пролетев несколько метров и сбив с ног зеленого зомби, который стоял у самой червоточины. Тварь развернулась ко мне с довольным утробным ворчанием. Еще бы, свежее мясо само пришло в объятия. Глава 14. «Ну уж нет», — подумал я, поднимая пистолет. Рука, вопреки ожиданиям, не дрожала. Я практически в упор всадил зомби-пулю прямо в центр лба, наблюдая, как черная жижа брызгает из затылка. А в следующую секунду система выдала сообщение. «Вы заражены. В течение 2 часов необходимо принять антидот, иначе вы трансформируетесь в зомби». Ну и появилась красная иконка с таймером. Смахнув выскочившие перед глазами сообщение, я первым делом огляделся, чтобы убедиться, что непосредственной угрозы прямо сейчас нет. И действительно, коридор был чист, словно вымерший, только эхо недавней схватки с зомби все еще отдавалось в моих ушах. Отголоски паники медленно утихали, уступая место холодной оценке ситуации. Перевернулся на спину, морщась от простреливающей боли. Взглянул на ногу, та была прокушена зомби. Сквозь разорванную ткань виднелась неглубокая, но уродливая рана с неровными краями. Кровь причудливыми узорами стекала к щиколотке, а в центре укуса плоть казалась неестественно бледной, почти серой. «Ну что ж, уже такой раз проходил. Придется искать антидот», — пробормотал я, прекрасно понимая, с каких тварей его можно раздобыть. Быстро перезарядил глок, каждое движение было четким и правильным, хотя я понятия не имел, откуда у меня эти навыки. Интересно, что еще я умел в прошлой жизни. Навел оружие на пульсирующий разрыв пространства, темное, неправильной формы пятно, из которого я только что вывалился. Края разрыва колебались, словно марево над раскаленным асфальтом, испуская слабое сияние. Смесь черного и зеленого, если такое вообще возможно. Завораживающе и жутко одновременно. Так прошло секунд 40. Я не сводил глаз с этого феномена, ожидая, что оттуда в любой момент может выскочить очередная тварь или кто-то из тех двоих, что решили меня оставить приманкой. Но разрыв лишь моргнул особенно ярко-зеленым светом и исчез, словно его никогда и не было. «Земля вам пухом», — прошептал я, переворачиваясь на живот и пытаясь встать. Ногу прострелило острой болью, когда я попытался на нее опереться. Сквозь зубы вырвалось шипение. «Придется терпеть, времени на нытье нет». Вот так сходил за хлебушком, усмехнулся я горько, цепляясь за стену для равновесия. Это ж надо было так повестись. Воспоминания о том, как я оказался в этой передряге, нахлынули как волна цунами. Вроде нормальные мужики с виду, поделились информацией, предложили сходить в червоточину, и все вроде складно так объясняли, убедительно, а по факту, тащили меня, как приманку, на всякий случай, ведь изначально же знали, что может произойти там, знали и молчали до последнего, гады, думали свалить, а меня оставили на растерзание зомби, ну, по крайней мере, какая-то толика знаний в копилку, стоит только разворошить то, что есть в красной точке, как отовсюду попрут зомбаки. Набив 4 пустых обоймы патронами для глока, которые я подобрал в том арсенале, я снарядил еще парочку обоим для Макарова, тоже приготовил на всякий случай. Одну сразу вставил в пистолет, пусть будет. Для него глушителя не было, но как крайняя мера тоже пойдет, вдруг придется отбиваться. Свет от аварийных светильников уже практически не шел, только было видно, как еле-еле тлеют лампы оранжевой ниткой накала. Почти на ощупь стал выбираться. Повернул направо у Т-образного перекрестка. К вестибюлю подходил аккуратно, знал, что там могут быть зомбаки. Не было. Повезло. Но даже не это меня удивило. Выглянув через разбитые панорамные окна, я увидел, что на улице уже темнело. Нахмурился, сверяясь с внутренними часами. В червоточине я провел не больше часа, может, даже минут 40 или 50. Это что же получается? Там время по-другому бежит, что на улице уже вечер. Ведь мы заходили, еще и обеда не было. Еще одна загадка в кучу необъяснимого дерьма, которое происходило со мной с момента пробуждения. Система молчала, не предлагая никаких пояснений. Вот уж спасибо. Выходить на улицу сейчас, конечно, было не самой лучшей идеей, но у меня есть всего 2 часа, чтобы найти антидот. А насколько я помню, он выпадает с зеленых зомби, и то не с каждого. Поразительная наблюдательность, Саркастически поздравил я сам себя. Значит, нужно найти такую позицию, чтобы с нее можно было легко уйти, но при этом был достаточный запас этих самых зомби, желательно зеленых. Выйдя на улицу, я посмотрел вдоль нее и увидел, что солнце уже клонилось к закату, а темнота была спровоцирована тем, что небо затянуло тучами. Но тем не менее уже был вечер. В сумерках все вокруг казалось еще более зловещим: покосившиеся столбы, брошенные автомобили, выбитые окна зданий. Мир после апокалипсиса. Помню, что когда выглядывал с крыши, слева от здания видел гаражный кооператив. Сразу же направился туда, стараясь держаться как можно ближе к стене здания, чтобы не отсвечивать. Мир казался пустым, вымершим, но я знал, это обманчивое впечатление. Где-то там, в тенях, притаились твари, и любой неосторожный звук мог их привлечь. Минут за пять добрался до первых гаражей. То там видел небольшие группы по 3-4 зомби, которые бесцельно передвигались по улице. Их движения были дерганными, словно у сломанных кукол на ниточках. Некоторые просто стояли, покачиваясь, другие рыскали между машинами, изредка замирая, будто к чему-то прислушиваясь. Все они слабо светились в темноте, большинство серым, но среди них мелькал и тот оттенок, который мне был нужен, ярко-зеленый, как радиоактивные отходы из дешевых фильмов. Зайдя в место, чтобы было поуже между гаражами, и так, чтобы сзади был тупик, я тщательно осмотрел его. Там была брошена машина, которая со временем полностью пришла в негодность. В местах, где были вмятины, виднелась ржавчина, стекла выбиты, но тем не менее, если по ней вскарабкаться, то можно очень быстро попасть на крышу гаража. Я сначала думал так и сделать, но оставил это как запасной вариант на случай, если что-то пойдет не так. А что-то обязательно пойдет не так, это я уже усвоил. План сформировался быстро. Привлечь зомби, отстреливать их с позиций, где у меня будет преимущество, собрать трофей. Звучало просто, но как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Взяв увесистый кирпич, которых здесь было в достатке, я несколько раз громко ударил по металлическим воротам гаража, привлекая таким образом зомбаков. Звук разнесся, отскакивая от стены разрушенных построек. Может, я ударил слишком сильно, потому что буквально через полминуты первые 6 зомби уже бодрой трусцой двигались прямо на меня. Их глаза, мутные и безжизненные днем, в сумерках казались еще более зловещими, а изо ртов вырывалось утробное рычание. Двое из них были с тем самым зеленым свечением, которое я искал. «Давайте, ребятки», – прошептал я, поднимая глок и прицеливаясь в ближайшего, – «подойдите поближе». Тишину разрезал выстрел с неприятным хлопком, приглушенным глушителем. Пуля вошла точно в лоб зомби, и тот рухнул как подкошенный. Я перевел прицел на следующего. Второй выстрел, третий. Еще 2 тела упали на асфальт, но оставшиеся 3 уже преодолели половину расстояния. Я ускорил темп, но тут из-за угла появились еще зомби, привлеченные шумом. Много, слишком много. Вот дерьмо, выругался я, осознавая, что мой гениальный план только что полетел к чертям. С каждым падающим телом полоска опыта в интерфейсе слегка подрагивала, но создавалось впечатление, что она не сдвинулась с места с того самого момента, как я убил первого зомби, отправив его в бездну. Когда патроны в глоке закончились, я быстро перезарядил его, не сводя глаз с приближающихся тварей. Их становилось все больше, шум привлекал новых и новых. Когда они приблизились метров на 30, я заметил, что только один из них был серый, остальные светились зеленоватым ореолом. Зомби двигались неравномерно, дерганно. Их конечности выворачивались под неестественными углами, а головы дергались из стороны в сторону. Эта рваная походка сбивала прицел даже с такого расстояния. Первый из этой толпы уже приблизился на 25 метров. Уродливое лицо с частично отсутствующей нижней челюстью. Через дыру в щеке виднелись зубы и почерневший язык. Я прицелился, задержал дыхание и плавно спустил курок. Глухой хлопок, и пуля вошла прямо в лоб твари. Зеленый ореол мигнул и погас. Зомби рухнул как подкошенный, но остальные даже не сбились с шага, продолжали идти, не обращая внимания на павшего собрата. Второй выстрел, мимо. Чертова дерганая походка. Поправляю прицел, снова стреляю. На этот раз пуля находит цель, шею зомби. Он спотыкается, но продолжает идти. Третий выстрел добивает его. Ну давайте, подходите ближе, нервно шепчу я, перенося прицел на следующего. Четвертый и пятый выстрелы уходят в пустоту, Руки начинают дрожать от напряжения. Делаю глубокий вдох, концентрируюсь. Шестой выстрел попадает в грудь третьего зомби, но тот лишь пошатывается. Седьмой выстрел входит ему прямо в глазницу, и он наконец падает. Следующий зомби уже в 15 метрах, и я четко вижу его лицо, с разорванной щекой и отсутствующим глазом. От этого зрелища к горлу подкатывает тошнота, но я подавляю ее. Нет времени на сантименты. Восьмой и девятый выстрелы находят цель в этом зомби. Трое зомби уже опасно близко. Дважды стреляю в голову, минус один. Еще выстрел, следующему лишь задевает ухо. Он не останавливается. Последние пять патронов в обойме, два из них входят в череп ближайшего. Последний зомби, зеленый, уже в паре метров. Он ускоряется, его руки тянутся ко мне, гниющие пальцы скрючены, как когти хищной птицы. В последний момент я ухожу в сторону, пропуская его мимо себя, и стреляю в затылок. Тварь, даже не дернувшись, упала и стала становиться полупрозрачной. Быстро перезаряжаю глок. Полоска опыта снова мигнула, мол, я есть. В тишине я слышу шаркающие шаги, вдалеке показалась новая группа. Четыре зомби выскочили из-за угла дома в 50 метрах от меня. Они двигались быстрее предыдущих, чувствую добычу. Я замер, успокаивая дыхание. Подпущу поближе, чтобы наверняка. Когда между нами осталось метров 20, начал методичный отстрел. На этот раз ни одна пуля не ушла мимо, я уже приспособился к их движениям, научился предугадывать, куда они дернутся в следующий момент. Четыре выстрела, четыре полупрозрачных тела. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, я быстро подошел к поверженным зомби и собрал лут с их полупрозрачных, медленно исчезающих тел. Энергетические ядра, ценный ресурс системы, в инвентарь. Еда разного вида, от бутылок с водой до галет, пачек макарон и тушенки. Хороший запас, но не то, что мне сейчас жизненно необходимо. Давай же, хоть один антидот, пробормотал я, собирая последние предметы. Но вожделенного флакона с лекарством не оказалось. Я взглянул на красную иконку в углу интерфейса, таймер неумолимо отсчитывал время. Чуть больше часа до трансформации. Если не найду антидот, сам стану одним из них. Отойдя на прежнюю позицию у ворот гаражного кооператива, я достал пустую обойму и стал методично набивать ее патронами. Потом вторую, но услышал уже знакомые шаркающие звуки. Из-за того же угла вышло пятеро зомби, три зеленых, два серых. Саня бы сказал, что мне фартануло, серых легче убить, меньше тратишь патронов. Но мне нужен был именно антидот, а не экономия боеприпасов. Подпустив их на дистанцию уверенного выстрела, я с 15 метров начал их расстреливать. Один за другим они падали, пули входили точно в головы, но один, особенно шустрый, успел приблизиться метра на три. Я едва успел выстрелить ему в лицо, прежде чем его зубы клацнули в опасной близости от моей руки. Сердце колотилось как бешеное, слишком близко, нельзя допускать такие ошибки. Только собрался дозарядить обойму, как из-за угла снова выскочили трое зомби. Быстро вставил обратно и расстрелял их прежде, чем они успели преодолеть половину расстояния. Собирая лут с новой порцией поверженных врагов, я краем глаза заметил движение с противоположной стороны. Обернувшись, увидел, как на меня надвигалась целая толпа, не меньше десятка зомби разных уровней. Большинство зеленые, но были и серые. «Твою мать!» – выдохнул я, вскидывая глок. Добив обойму, я успел положить четырех ближайших зомби. Почти одним движением перезарядил и продолжил отстреливать их одного за другим. Каждый выстрел звучал как удар молота в тишине сумерек, несмотря на глушитель. А может, это только мне так казалось. Последний зомби, здоровенный мужик в какой-то драной спортивной форме, успел подойти настолько близко, что мне пришлось отскочить, пропуская его мимо себя. С двух метров он совершил неожиданно быстрый прыжок, но я удачно увернулся и всадил ему пулю в затылок. Зомби упал, дернулся несколько раз и замер, растворяясь. Пот заливал глаза, дыхание сбилось. Я быстро осмотрелся, пока новые не подоспели, нужно собрать лут. Все стандартное: ядра, еда, пара бутылок воды, даже нашлась аптечка, но антидота не оказалось. 44 минуты до трансформации. Да так может продолжаться долго, с грустью подумал я, оглядывая улицу. Впрочем, место я выбрал удачное. Сзади никто не заходил благодаря бетонному забору, а спереди ворота в гаражный кооператив ограничивали поток зомби, не давая им окружить меня. Следующих зомби я отстреливал, стараясь максимально соблюдать тишину. На звуки выстрелов, даже приглушенных глушителем, их сбегалось слишком много, и я рисковал оказаться зажатым. Время уходило. Таймер показывал уже 38 минут. Если ничего не изменится, мне придется застрелиться. Становиться одним из них нет уж, лучше пустить себе пулю в лоб. Очередная группа зомби, кажется, седьмая по счету, оказалась настоящим сюрпризом. 8 тварей, но один из них выделялся. Его окутывал бирюзовый ореол, мерцающий, как ядовитый газ. Этот зомби двигался гораздо быстрее и хаотичнее остальных, его тело дергалось в непредсказуемом ритме, словно он предугадывал мои движения. Я экономил патроны, целясь в головы, но попасть в бирюзового было адски сложно, он метался из стороны в сторону так быстро, что я еле успевал наводить ствол. На его груди я заметил руну, светящуюся зеленым. Система тут же пискнула. Опознана руна скорости. Копирование невозможно. Объект должен быть статичен. Я стиснул зубы, пытаясь прицелиться, но бирюзовый зомби был очень непредсказуем в своих движениях. Каждый выстрел уходил в пустоту. Наконец, после 3 выстрелов, один попал в голову, и он рухнул, дернувшись напоследок. Я подошел ближе, сосредоточившись на руне, все еще слабо мерцающей на его груди. Хотел попробовать скопировать ее, но тело зомби начало растворяться, становясь полупрозрачным. Система снова выдала сообщение. Копирование невозможно. Руна деградирует из-за нестабильности носителя. Я выругался. 30 минут до трансформации. Собирая лут с поверженных зомби, я увидел его. Маленький флакон с переливающейся желтоватой жидкостью. Антидот. Наконец-то. Я схватил флакон, дрожащими руками, чуть не выронив его. Система подтвердила. Получен предмет. Антидот. Не теряя ни секунды, я откупорил флакон и залпом выпил горьковатую жидкость. Она обожгла горло, словно крепкий алкоголь, но это была самая приятная боль в моей жизни. Красная иконка, отсчитывающая 28 минут до моей трансформации, мигнула и исчезла. Я прислонился к стене, улыбаясь и чувствуя, как по телу разливается облегчение. Бешеный ритм последнего часа наконец отступил, оставляя место изнеможению. Ну что ж, пора или найти место, где переночевать, или выбираться из города, подумал я, оглядываясь по сторонам. Первый вариант казался более приемлемым, солнце уже почти село, сумерки сгущались, превращаясь в ночную тьму. Выбираться из кооператива на открытую улицу категорически не хотелось. Убедившись, что с улицы никто больше не идет на огонек, я медленно пошел вдоль ряда гаражей, внимательно осматривая каждый. Они были заперты на массивные замки, но один, покосившийся, с облупившейся краской, оказался приоткрыт. Осторожно приблизившись, я прислушался. Тишина. Заглянул внутрь. Кромешная тьма. Выждал минуту, ожидая, что оттуда кто-то выскочит, но внутри было пусто. Быстро проскользнув внутрь, я нащупал небольшой засов на двери и закрылся изнутри. Гараж был пыльным и захламленным, но сейчас он казался самым безопасным местом на земле. Я опустился на пол в углу, прислонившись спиной к стене. Адреналин постепенно отступал, оставляя после себя лишь усталость. Глок положил рядом, на случай непрошенных гостей. Свернувшись калачиком в углу гаража, положив руку на глок, я банально вырубился. Утро же началось с того, что кто-то скребся. Настойчиво, методично скребся. В мой гараж. Глава 15. Я вздрогнул, мгновенно проснувшись. Скрежет. Тихий, упорный, словно кто-то водил когтями по металлу. Это было хуже, чем вой сирены. Замер, не дыша. Прислушался. Они там, точно там, у входа в гараж. И судя по звукам, не один. Темнота слегка отступила. Под самой крышей было небольшое окошечко, которое с первыми лучами рассвета начало пропускать достаточно света, чтобы различать силуэты предметов. Гараж, казавшийся ночью надежным убежищем, сейчас выглядел как ловушка. Металлическая коробка, из которой есть только один выход. Выход, который уже заблокирован. Найдя какой-то ящик, я осторожно подставил его к стене и выглянул в то самое крохотное окошко. Перед гаражом толпился добрый десяток зомби. Все зеленые. Они покачивались из стороны в сторону, изредка сталкиваясь друг с другом. Некоторые бесцельно скребли стены гаража, другие просто стояли, уставившись глазами в одну точку. И все они чего-то ждали. Или кого-то. Меня, например. И как мне теперь отсюда выбраться? Прошептал я, чувствуя, как нарастает паника. Мысленно перебрал варианты. Выйти через ворота? Самоубийство. попытаться отсидеться, как долго они будут там стоять, день, два, неделю, и что, если их станет больше, они же чуют меня, а если еще и услышат, или каким-то еще звериным чутьем поймут, что да, я точно тут, внутри запертой коробки, рано или поздно они найдут способ прорваться внутрь, или я умру от голода и жажды, ни один из этих вариантов меня не устраивал, отступив от окна, я лихорадочно осмотрел гараж в поисках чего-нибудь, что могло бы помочь. Взгляд зацепился за старую стремянку, прислоненную к стене, ржавая, но на вид все еще крепкая. Я достал из инвентаря Фомку. Вверх, нужно уходить вверх. Я аккуратно, стараясь не шуметь, подтащил стремянку к дальней от входа стене и установил ее. Крыша была односкатная и у этой стены до потолка было ближе. Поднявшись по ступенькам, ухватился за Фомку и начал осторожно ковырять потолок. Гипсокартон легко поддавался под напором металла, крошась и осыпаясь мне на голову. Я старался работать как можно тише, стараясь не провоцировать твари на активные действия. Для них я был лишь обедом, который активно искал способ сбежать. За гипсокартоном обнаружилась тонкая прослойка утеплителя, а за ней – нижняя сторона шифера. Еще немного усилий, и я смогу выбраться наружу, на крышу. Буквально за минут 15 методичной работы, выковыривание кусков гипсокартона, расширяя отверстие и пробивая шифер, я проделал лаз, достаточно широкий, чтобы протиснуться. Последний рывок Фомкой, и шифер поддался, открывая путь на свободу. Протянув руку, я нащупал края отверстия. Когда я подтягивался, стремянка пошатнулась и с грохотом упала, вызвав многоголосое урчание твари. Морщись от скрипа шифера под весом тела, я все же выбрался на крышу. Яркий свет на мгновение ослепил меня, и я замер, прислушиваясь, не привлек ли шум внимания мертвецов внизу. Привлек. Осторожно подползая к краю, я выглянул вниз. Комитет по встрече все так же стоял у ворот гаража, о чем-то неразборчиво урча между собой и долбясь в ворота с еще большей силой. Их голоса, хриплые, нечеловеческие, вызывали отвращение. Было видно, что с улицы к ним подтягиваются еще зомбаки. Один, два, пять, словно стая голодных крыс, они стекались к моему убежищу, почуяв добычу. Их становилось все больше. Видать, звук упавшей стремянки вызвал у них еще больший интерес к гаражу. Осмотрелся. Ряды одинаковых боксов тянулись в обе стороны, и все крыши были на одном уровне. Путь к отступлению очевиден. Аккуратно, стараясь не шуметь и держаться подальше от края, я пошел по крышам гаражей в сторону выхода из кооператива. Каждый шаг давался с осторожностью, шифер местами потрескивал под ногами, и я замирал, прислушиваясь, не привлек ли внимание своих преследователей. Интерфейс системы отмечал внизу зеленые ауры зомби. Я старался не смотреть на них, от вида их количество становилось не по себе. Их число уже перевалило за 30, и они явно чувствовали, что где-то рядом есть добыча, просто не понимали, куда она делась. Благо ни один из них не додумался поднять голову вверх. Когда я добрался до последнего гаража в ряду, то лег на крышу, прижавшись к шершавой поверхности, и аккуратно выглянул на улицу. Зрелище было не из приятных, зомбаки небольшими группами по 2-3 существа брели в сторону гаражного кооператива. Видимо, те, кто столпился возле моего ночного убежища, каким-то образом привлекали к себе своих собратьев, то ли звуками, то ли запахом, то ли еще каким-то способом, которого я не понимал. Выжидая момент, когда на улице появится окно в шествии зомбаков, чтобы проскочить хотя бы в подъезд ближайшего дома, я напряженно осматривал местность, ища запасные пути отхода. Ситуация складывалась не лучшим образом, количество тварей только увеличивалось. Внезапно яркий солнечный луч резанул по глазам, заставив на секунду зажмуриться. «Что за?» – прошептал я, прикрывая глаза рукой. Повернув голову в сторону источника света, я увидел, что буквально в паре метров от меня на поверхности крыши плясал небольшой солнечный зайчик. Он двигался не случайно, кто-то явно направлял его. Подняв голову, я увидел, что в здании через дорогу, на четвертом этаже, кто-то из окна светил то ли осколком стекла, то ли зеркальцем. Заметив, что я обратил внимание, человек в окне активно замахал рукой, явно пытаясь что-то показать. Я развел руками, мол, не понимаю, а сам подумал. Да это не город, а какой-то проходной двор. Сколько же здесь выживших, если даже в соседнем доме кто-то есть? Человек в окне, видя мои затруднения, направил солнечный зайчик мне за спину, прочертив им линию, словно указывая путь. Я проследил за движением и заметил то, что упустил раньше. Забор, огораживающий территорию кооператива, примыкал к крыше последнего гаража. По этому забору можно было перебраться на соседние гаражи, обойдя скопление зомби. Не теряя времени, я осторожно двинулся в указанном направлении. Перебравшись на крышу соседнего ряда гаражей, я пригнулся и короткими перебежками последовал дальше, постоянно сверяясь с направлением солнечного зайчика, который мой неизвестный спаситель использовал как указатель. Периодически я бросал взгляды вниз. Зомби, к счастью, не проявляли признаков того, что заметили меня. Они продолжали свое бессмысленное патрулирование, изредка сталкиваясь друг с другом и издавая утробные звуки. Следуя за солнечным лучом, я перебрался на следующий блок гаражей, двигаясь теперь параллельно улице. Этот ряд боксов упирался в стену пятиэтажного здания, того самого, из окна которого мне подавали сигналы. «Ну, спасибо тебе, неизвестный», — мысленно поблагодарил я своего нежданного помощника, заметив с другой стороны здания ржавую пожарную лестницу, ведущую на крышу. Пробравшись к ней, я проверил крепления, старые, но вроде крепкие. Начал карабкаться наверх, стараясь не смотреть вниз, где у моего места ночевки уже собралось не меньше 40 тварей, кружащих возле гаражей как стервятники. Каждая перекладина отзывалась тихим скрипом, и я замирал, ожидая, что звук привлечет внимание зомби. Но то ли ветер относил шум в сторону, то ли эти существа были слишком заняты своим бессмысленным патрулированием, но никто из них не поднял голову. Добравшись до половины лестницы, я услышал скрип открывающегося окна где-то сверху. Подняв голову, увидел высунувшегося мужчину лет 50 с седеющей бородой и напряженным взглядом. «Быстрее!» – прошипел мужик. Я кивнул и ускорил подъем, перебирая ступеньку за ступенькой, рискуя сорваться. Забравшись с лестницы на крышу, я бросил взгляд на окно, но там уже никого не было. Осторожно подошел к краю крыши, оценивая обстановку. Пустынная улица внизу, заброшенные машины. Город умер, превратившись в царство мертвецов. Сколько еще таких городов по всему миру? Сотни? Тысячи? После прихода системы человечество оказалось на грани. Глубоко вдохнув пыльный воздух, я отошел от края. Буквально через несколько минут люк на крыше с металлическим скрежетом раскрылся, и из него высунулась голова того самого мужика, которого я заметил в окне. Он осторожно, по-кошачьи плавно выбрался наружу, осмотрел все пространство вокруг. Был он чуть выше среднего роста, весь жилистый, как пружина. Каждое движение экономно, ни одного лишнего жеста. Его потрепанная куртка из плотной ткани была местами залатана. За спиной – рюкзак, на поясе – армейский нож и пистолет в кобуре. Казалось, он готов вступить в схватку в любую секунду. Несколько мгновений он изучал меня, словно оценивая уровень угрозы. Наконец, видимо решив, что я не представляю опасности, он направился в мою сторону. Шаги его были мягкими, почти неслышными. Так ходят опытные охотники или люди, привыкшие к постоянной опасности. Подходя, он внимательно оглядывал меня с головы до ног, будто сканируя. Его взгляд задержался на пистолете, потом переместился на лицо. Морщины в уголках глаз выдавали человека, привыкшего всматриваться вдаль. После секундного колебания он протянул руку. «Виктор», — представился он слегка хриплым голосом. «Глеб», — ответил я, пожимая руку. Рукопожатие было крепким, но не демонстративно сильным, просто уверенным. Однако он не спешил отпускать мою руку, продолжая всматриваться в мое лицо с возрастающим интересом. «А мы с тобой нигде не встречались раньше, Глеб?» — спросил он, слегка наклонив голову. «Точно не встречались», — ответил я. «Знаешь, а мне почему-то кажется, что я тебя откуда-то знаю», — настаивал он, не сводя с меня испытующего взгляда. «У меня очень хорошая память на лица». «Это вряд ли», — хмыкнул я. Что-то в его настойчивости заставило меня насторожиться. «Там, где я был последние 10 лет, вряд ли ты был там же». Эта фраза, кажется, только усилила его интерес. Аура Виктора была березового цвета, но второго контура ореола не было, значит, он обычный, неодаренный. Это немного успокоило меня, хотя в системе и обычные люди могли быть опасны. Виктор тем временем отпустил мою руку, но продолжал смотреть с небольшим прищуром, словно пытаясь разгадать головоломку. Его поза оставалась расслабленной, но я заметил, как правая рука почти неосознанно держалась ближе к кобуре. Я вскинулся. «Что? Что с тобой не так? В каком смысле?» «Напрягся я. Ты разгуливаешь по городу, который кишит зомби. Он сделал паузу, взглянув на улицу внизу. Соответственно, здесь есть или, может быть, была активная червоточина как минимум последний месяц. При этом ты, он многозначительно посмотрел на меня, обычный, неодаренный. Он сделал шаг ближе, понизив голос. И даже не это самое странное, а то, что ты серый. Я лишь пожал плечами. Я видел, как ты вчера покрошил толпу зомбаков из своего пистолета, продолжил он. Если бы ты с приходом так хоть раз в месяц делал, то уже как минимум был бы зеленым, а то и бирюзовым, как я. Его глаза сузились. Ты же серый, так что с тобой не так? Было видно, что Виктор не на шутку обеспокоен этим противоречием, и даже создавалось впечатление, что от моего ответа будет зависеть дальнейшее развитие событий, возможно, даже моя жизнь. Знаешь, я решил слегка разрядить обстановку, это вот так вот на коленке не объяснить. Если ты считаешь, что здесь безопасно, то я бы не прочь что-то перекусить, а заодно и расскажу тебе свою историю. Виктор несколько секунд взвешивал мои слова, его пальцы постукивали по рукоятке пистолета. Наконец он расслабился. «Перекусить я никогда не против», — ответил он. Легкая улыбка тронула его обветренное лицо. «Тем более если угощаешь», — хмыкнул он. «Да не вопрос», — сказал я, усаживаясь возле вентиляционной шахты. Я открыл инвентарь и достал из него пару банок тушенки, упаковку галет и бутылку воды. Виктор удовлетворенно хмыкнул, глядя на нехитрую снедь, и достал свой нож, открывая одну из банок. Я тоже достал свой опинель и аккуратно вскрыл вторую банку. Галетами стал выковыривать тушенку и аккуратно есть, стараясь не торопиться, хотя желудок сводило от голода. Виктор делал точно так же. Когда первый голод был сбит, и мы уже умяли по полбанки тушенки, Виктор, доживав и проглотив очередной кусок, напомнил о своем вопросе. «Ну, я жду рассказ». Его голос звучал спокойно, но в глазах читалось напряжение. Этот человек не отступит, пока не получит ответы. Меня это немного раздражало, все-таки абсолютно незнакомый человек, и на фоне вчерашних событий с Серегой и Саней я не горел желанием откровенничать непонятно с кем. Эти двое предали меня при первой возможности, оставив наедине с толпой зомби. Только чудом я остался жив. Я отложил галету, вытер руки о штаны и внимательно посмотрел на Виктора. Возможно, он действительно просто хотел понять, с кем имеет дело. «Расскажу, наконец решился я, но от тебя жду того же». Тот лишь молча кивнул, отпив воды из бутылки и передав ее мне. Я сделал глоток, собираясь с мыслями. С чего начать рассказ? О том, как я очнулся в бетонной коробке после 10 лет стазиса, о руне консервации, светящейся на моей коже, о загадочном навыке вне системы, которым меня наградила система, о том, как я первый раз убил зомби, провалив его в бездну одной лишь силой мысли и случайной фразы. Виктор терпеливо ждал, наблюдая за мной. Я же подумал, что система не могла дать что-то просто так, это я уже понял. Если она скрывает мой истинный статус от других, значит, на то есть причина. И я не собирался эту тайну открывать. Пусть для всех я останусь обычным. Возможно, в этом мое преимущество. Тем более после того видения, которое меня накрыло, когда я выпрыгивал из червоточины. Подняв на него взгляд, я выдал свою историю в нескольких простых фразах. Скорее всего, еще до системы я попал в больницу, которая находится в этом городе. Я был в коме. Насколько я понял, этот город считался закрытым, и больница была не самая простая, слова слетали с губ легко, почти естественно. А очнулся я 3 дня назад, и тут же впервые увидел интерфейс. Виктор наклонился ближе, его глаза сузились. Он явно был из тех людей, кто умеет слушать не только ушами, но и всем телом. Каждый его жест, каждое движение мышц лица выдавало опытного человека, привыкшего читать собеседников. «А что было до комы?» – спросил он, барабаня пальцами по банке тушенки. «Не помню. Абсолютно белый шум, как будто бы не было меня. С нее то я вышел только из-за того, что аппарат, поддерживающий меня 10 лет в состоянии комы, исчерпал свое питание». Виктор вскинул голову, его глаза расширились. «То есть как, не помнишь, вообще ничего?» В его голосе звучало не столько удивление, сколько подозрение. «Я помню все», — ответил я, проводя пальцем по горлышку бутылки. «Все, что не касается меня, но себя не помню абсолютно, кем я был, где я был, кем работал, были ли у меня семья, друзья». Я замолчал, чувствуя внезапную пустоту внутри. Это была правда, может быть, единственная часть моего рассказа, которая была абсолютно искренней. Виктор смотрел на меня, и в его взгляде явно читалось, что он абсолютно мне не верит. По крайней мере, в то, что я мог пролежать в коме, пока планета была повержена в хаос, навлеченный системой. Это явно читалось по его взгляду. «Что-то ты не договариваешь, Глеб», — произнес он наконец, откидываясь спиной к шахте. «Говорю, как есть». Я пожал плечами, стараясь выглядеть максимально безразличным. «Ну хорошо», — Виктор склонил голову. «Но ты уверен, что это закрытый город и больничка? Это не совсем обычное? Откуда эти знания?» Он слегка прищурился. «Да встретил я тут одних меценатов». Слово «меценаты» я произнес с легкой насмешкой. «Да и рассказали. И кого ж ты встретил?» В его голосе появились стальные нотки. «Саня и Серега», — ответил я небрежно, словно это были самые обычные имена в мире. «Сводили меня к червоточине. Да там хотели оставить». Я заметил, как изменилось выражение его лица при упоминании червоточины и этих двух персонажей. Зрачки слегка расширились, уголок рта дернулся. Это была важная информация для него. Саня и Серега, он словно пробовал имена на вкус. Один коренастый, с русыми волосами, а второй чуть пониже и со шрамом под левым глазом. «Да, они», — ответил я, удивленно вскинув бровь. «Вы знакомы?» «Не сказать, что лично», — протянул он, рассматривая свои руки с мозолистыми пальцами. «Но попросили доставить их в одно место. Уж больно они накуролесили», — он поднял взгляд. «Подскажешь, где они?» «Подскажу», — кивнул я. «В червоточине». «Как в червоточине?» Его брови сошлись на переносице. «Ты же говоришь, что они сводили тебя к червоточине, а они что, там остались?» «В ней?» «Да, остались». Я сделал глоток воды, чтобы скрыть нервозность. Схлопнулась она. «Интересно», — протянул Виктор с сомнением. «Это точно, точнее некуда». Я поставил бутылку у ног. Я с нее вывалился и, держа на мушке, дождался, пока та схлопнулась. Но те с нее так и не вышли. «Это важная информация», — Виктор кивнул, словно принимая решение. «Спасибо». На мгновение его лицо стало почти дружелюбным. Почти. В уголках глаз все еще таилась настороженность человека, привыкшего выживать в мире, где даже воздух может оказаться твоим врагом. «Ну а теперь, я старался как можно быстрее перевести тему, расскажи мне, кто ты, что делаешь в этом городе и зачем тебе понадобились Саня с Серегой?» Виктор посмотрел на меня, вздохнул и ответил. «Я наемник», — тихо сказал он. «Хожу, куда глаза глядят, и выполняю разные заказы. Повышенной сложности, так сказать. Вот, не так давно попросили доставить этих двух гавриков кочевникам». «Что за кочевники?» — удивился я. Виктор прищурился, изучая меня с головы до ног, словно пытаясь разглядеть трещины в моей истории. «Так ты что, не знаешь, как здесь люди живут?» «Ну, те двое говорили, что постоянно в движении». Я пожал плечами. «Правильно говорили, в движении», — кивнул Виктор. «Поэтому и называют себя кочевниками. Видишь ли, такие условия диктует система». Он произнес слово «система» с тем особым оттенком, с каким верующие произносят имя своего бога, смесь страха, уважения и затаенной ненависти. Он снова посмотрел на меня, прищурился, словно пытаясь что-то вспомнить. «Нет, я определенно тебя где-то видел». Глава 16. Виктор еще несколько мгновений изучал меня пристальным взглядом, затем едва заметно кивнул, словно приняв какое-то решение. Его глаза, холодные и расчетливые, казалось, видели меня насквозь. За этим внимательным взглядом я почти различал усиленную работу мозга, оценивающего риски и потенциальную пользу от моего присутствия. «Я иду к кочевникам», наконец произнес он голосом, огрубевшим от редкого использования. «Они наняли меня привести Александра и Сергея. Живыми было бы выгоднее, обещали доплатить, а за мертвых уже внесена предоплата». Он сделал паузу, перехватив глок поудобнее. «По крайней мере, передам им информацию. Нужно закрыть контракт». Его взгляд скользнул по мне с профессиональной оценкой. «Если хочешь, можешь пойти со мной». Я пожал плечами. Выбора особо не было. «Почему бы и нет?» – ответил я, понимая, что и мне не помешало бы наведаться к кочевникам. «В любом случае, там можно будет добыть информацию». Виктор кивнул, ответ был очевиден. В его глазах на мгновение промелькнуло что-то похожее на облегчение, возможно, он не хотел путешествовать в одиночку. Неудивительно, учитывая, что теперь даже короткая прогулка могла закончиться в желудке какого-нибудь зомби. По дороге я несколько раз пытался выяснить подробности о происходящем здесь, но Виктор лишь бросил на меня предостерегающий взгляд и приложил палец к губам, пока мы крались по окраинам. Его лицо напряглось, взгляд непрерывно сканировал каждый угол, каждую подозрительную тень. «Звук привлекает их», — едва слышно шепнул он, когда мы пересекали открытую площадь. «Поговорим, когда выберемся отсюда». Он двигался с уверенностью опытного следопыта. Каждый шаг четкий, мягкий, ни одного лишнего движения. Я старался копировать его манеру передвижения, хотя и не так изящно. Было видно, что он не просто выживал в этом кошмаре, а просто жил. Город вокруг нас умер. Разграбленные и разбитые витрины магазинов смотрели на улицу пустыми глазницами. Некогда белоснежные фасады зданий теперь покрывали копоти бурые пятна. Под ногами хрустели осколки стекла. Многоэтажки, когда-то бывшие символами процветания, теперь походили на исполинские надгробия. На перекрестке, где светофор болтался на чудом уцелевшем проводе, Виктор внезапно остановился. Его рука молниеносно метнулась в сторону, преграждая мне путь. «Стой!» – беззвучно произнес он. За углом, в каких-то 30 метрах от нас, группа зомби терзала останки чего-то, некогда похожего на человека. Тошнотворные звуки чавканья и хруста костей вызывали отвращение. Одна из тварей подняла голову, принюхиваясь. Кровь застыла в жилах, когда пустые глаза начали поворачиваться в нашу сторону. Виктор дернул меня за рукав и практически втолкнул в узкий проход между зданиями. Мы бесшумно скользнули в тень, прижавшись к холодной стене. Он застыл, словно превратившись в часть этой стены, даже дыхание, казалось, остановил. Я старался следовать его примеру, хотя казалось, что звук от нашего маневра разнесся по всей округе. Через пару минут Виктор едва заметно кивнул, и мы двинулись дальше, огибая опасное место. Еще дважды нам приходилось резко менять маршрут. Один раз из-за стаи зомби, бесцельно бродивших вокруг перевернутого автобуса. В другой раз из-за странного шума, источник которого Виктор не захотел проверять. «Некоторые вещи лучше не знать», только и сказал он, уводя нас в обход через заброшенный подземный паркинг. В парке, превратившемся чуть ли не в дремучий лес с деревьями, чьи ветви тянулись к нам словно костлявые пальцы, мы заметили группу особенно агрессивных зомби. Казалось, что они двигались организованно, будто охотясь. Виктор мгновенно утянул меня за полуразрушенную беседку, где мы стояли, почти не дыша, пока твари не ушли. «Эти не такие, как остальные», – прошептал он потом. «Они эволюционируют. Система меняет их. Видел, там синий был, я лишь кивнул». Буквально за 20 минут мы покинули пригород, избежав серьезных столкновений. Это казалось чудом, хотя я понимал, что дело не в удаче, а в опыте Виктора. Он уже 10 лет в нем живет и видит то, что пока скрыто от меня. Отдалившись от города, мы вышли на относительно открытую местность. Виктор немного расслабился, хотя взгляд его по-прежнему оставался настороженным. Теперь, когда тишина перестала быть нашим единственным щитом, я возобновил расспросы. «Так что с этой системой, откуда она взялась?» Виктор хмыкнул, словно вопрос был наивным. «Никто не знает. Просто однажды мир перевернулся с ног на голову. Он отхлебнул воды из фляги и протянул мне. Те, кто выжил в первые дни, говорят, что сначала было сообщение. Висело прямо в воздухе перед глазами у каждого. Потом появились интерфейсы, у некоторых навыки, уровни, вся эта чертовщина». Он сплюнул на землю. Система поделила всех людей на две группы, одаренных и обычных. Одаренных очень мало, и обычные чертовски сильно им завидуют. Он искоса взглянул на меня, будто проверяя реакцию. Но по большому счету одаренные контролируют ситуацию, потому что на них держится и защита, и производство. С их помощью выживать получается гораздо проще. Несмотря на косые взгляды обычных, я обдумывал полученную информацию, которая в целом подтверждала рассказ тех двоих, но что-то не давало мне покоя. А мертвые, почему они ожили? Виктор пожал плечами. Никто точно не знает. Некоторые думают, что это побочный эффект системы. Другие считают, что это часть ее замысла. Есть и те, кто верит, что система – это просто инструмент, заговор. «А ты?» – спросил я. «Во что веришь ты?» Он долго смотрел вдаль, на горизонт, где темные тучи собирались в зловещую громаду. «Я верю только в то, что нужно выжить сегодня. А завтра», – он усмехнулся, – «будет новый день и новые проблемы». Чем дальше мы шли, тем глубже Виктор погружался в какие-то свои мысли, время от времени бросая на меня оценивающие взгляды. Его лицо становилось все более напряженным, словно внутри него происходила какая-то борьба. «Ты не похож на обычного», — внезапно произнес он. «В каком смысле?» «В прямом. Виктор прищурился. Я помню, когда все началось. Помню первый шок людей. Для тебя же получается, что все только началось. Обычные люди, неодаренные, они и сейчас иначе себя ведут. Больше боятся, больше отчаиваются. А ты слишком спокойный, слишком приспособленный. Я не знал, что ответить. Был ли это комплимент или обвинение, или проверка. Может, мне просто нечего терять. Пожал я плечами. Виктор хмыкнул, явно неудовлетворенный ответом, но больше вопросов не задавал. Дальнейшие разговоры сводились к односложным фразам. Да, нет, возможно. Казалось, Виктор сожалел, что вообще начал этот разговор. Или, возможно, он просто берег силы. Или слова. Или о чем-то напряженно размышлял. В итоге какую-то часть пути мы прошли в полном молчании. Только редкий хруст сухих веток под ногами и дыхание, мое чуть более тяжелое, его ровное, как у человека, привыкшего к долгим переходам. Иногда он останавливался, прислушиваясь к чему-то, неслышимому для меня, принюхивался, как хищник, а потом менял направление, не удостаивая меня объяснениями. Я не спрашивал, если он довел нас живыми до этого места, значит, знает, что делает. И вдруг он нарушил молчание, когда мы проходили мимо разрушенной фермы, частично сгоревший дом, почерневшие от огня стены хлева, скелеты машин во дворе. Здесь жила семья, правда, набегами, неделями, можно сказать. «Хорошие люди», — сказал он так тихо, что я едва расслышал. «Муж, жена, двое детей. У них всегда можно было переночевать, обменять товары. Ей нравились книги. Настоящие, бумажные. Я иногда приносил, если находил где-то». Он замолчал, глядя на пепелище. «Что случилось?» — спросил я, хотя по его лицу уже понимал, что ответ мне не понравится. «Система», — просто ответил он. «Система случилась», и снова погрузился в молчание, тяжелое, как свинцовое небо над нами. Так он простоял пару минут, а потом предложил заночевать в этом доме. Я лишь молча кивнул. После целого дня марш-броска ноги гудели, и даже возражать не было сил. Да и что возражать, ночью по лесу не больно-то походишь, особенно когда вокруг шныряют твари с бирюзовыми ореолами. Дом был старый, но крепкий, хоть с одной стороны и когда-то горевший. Деревянный сруб, почерневший от времени, но с целой крышей, уже удача. Дверь натужно скрипнула, впуская нас в пахнущие сыростью и запустением комнаты. «Проверь комнаты», — скомандовал Виктор, закрывая дверь на щеколду и подпирая ее для надежности тяжелым комодом. Я прошелся по дому, заглядывая в каждый угол с пистолетом наготове. «Никого, хоть в этом повезло». «Чисто», — сообщил я, возвращаясь в гостиную. Виктор кивнул и принялся выкладывать на стол скудные запасы. Ловким движением он открыл консервы, нарезал остатки почерствевшего хлеба, разложил галеты и флягу с водой. «Не густо», — заметил я, рассматривая наш ужин. «Но и не пусто», — философски отозвался Виктор, протягивая мне открытую банку тушенки. «Тушенка, после целого дня на ногах, казалась самым изысканным блюдом, какое только можно представить. Мы ели молча, запивая все водой маленькими глотками». «Ложись спать», — сказал Виктор, когда с едой было покончено. «Я первым подежурю, потом разбужу тебя на смену». Спорить я не стал. Пока шел к дальней комнате, где обнаружилась старая кровать с поскрипывающей сеткой, заметил, как Виктор возится с походной плиткой, доставая ее из своего инвентаря. Скинув запыленную обувь, я рухнул на кровать, даже не заботясь о том, чтобы снять куртку. Проверил, что глок под рукой, и закрыл глаза. Усталость навалилась тяжелым одеялом, погружая в темноту. Казалось, что я только-только прикрыл веки, когда ощутил, как чья-то рука трясет меня за плечо. «Вставай, твоя очередь», — голос Виктора звучал устало. Я с трудом разлепил глаза, мысленно проклиная все на свете. Голова была тяжелой, тело ныло, и больше всего на свете хотелось перевернуться на другой бок и снова провалиться в сон. «Сколько я проспал?» — хрипло спросил я, садясь на кровати и протирая лицо. «Часа четыре», — Виктор зевнул. «Все тихо, но бдительность не теряй, особенно под утро. К рассвету они звереют». Я встал, стряхивая дремоту, и кивнул ему. Виктор выглядел измотанным, с темными кругами под глазами. Он указал на походную плитку у окна. «Там кофе. Не самый лучший, но бодрит». «Спасибо», — ответил я, направляясь к плитке. Наливая себе из закопченного заварника вкусно пахнущий напиток в видавшую вид алюминиевую кружку, я поймал себя на мысли, что этот простой жест — приготовить кофе для сменщика — говорит о Викторе больше, чем все его скупые фразы. В мире, где каждый сам за себя, такие мелочи приобретают особую ценность. Кофе был крепким, почти горьким с приятным и бодрящим ароматом. Я вышел с кружкой на веранду. Ночь была безлунной, чернильно-темной. Лишь редкие звезды мерцали между рваными облаками. Лес впереди казался сплошной непроницаемой стеной, откуда в любой момент мог выскочить кто угодно. Прихлебывая кофе, я всматривался в темноту, больше надеясь на то, что система подсветит ореолы зомби, чем на свою способность что-то разглядеть в этом мраке. Меня все еще поражало, как быстро мир изменился после прихода системы. 10 лет пролежать в коме и проснуться в постапокалиптическом кошмаре, где мертвые ходят, а реальность подчиняется игровой механике, такого поворота не предсказал бы ни один фантаст. Оперевшись на перила веранды, я рассматривал свой интерфейс. Характеристики медленно, но тем не менее росли. Эта странная способность вне системы и навык рунолог, все это оставалось для меня загадкой. Что такое эти руны? Почему система отказалась дать мне способность неуязвимость, а вместо этого присвоила статус условно одаренный? Одаренные, насколько я понял из разговоров с Виктором, получали от системы особые преимущества. Они могли быстрее прокачивать характеристики, им давались навыки, у них был доступ к особым способностям. Но я был чем-то средним. Ни одаренный, ни обычный, ни Виктор, ни те двое про такое не рассказывали. Может, у кочевников получится узнать. Когда небо на востоке стало сереть, я услышал, как скрипнула кровать в доме. Вскоре дверь тихо отворилась, и на веранду вышел Виктор, потягиваясь и разминая затекшие мышцы. «Все хорошо?» – спросил он, оглядывая окрестности своим цепким взглядом. «Да, все тихо», – ответил я, допивая вторую кружку давно остывшей кофе. Виктор молча кивнул и вернулся в дом. Вскоре он появился снова, неся 2 дымящиеся кружки и пакет с печеньем. «Последнее», – сказал он, протягивая мне кружку и печенье. «Подкрепимся и двинем дальше». Мы сидели на веранде, встречая рассвет, и пили свежезаваренный кофе с печеньем, которое крошилось в пальцах. На востоке небо медленно окрашивалось в розовые и золотистые тона, обещая ясный день. Выйдя из дома, мы направились по едва заметной тропе, уходящей в лес. Виктор шел впереди, уверенно ориентируясь в переплетении тропинок. Я следовал за ним, держа в руке пистолет. Он всю дорогу молчал, но то и дело бросал на меня крайне задумчивые взгляды. Мне это нравилось все меньше и меньше. С каждым таким взглядом внутри нарастало беспокойство, ощущение, что он что-то скрывает или о чем-то недоговаривает. Дойдя до небольшой разрушенной деревни с 10 покосившихся домов и пару сараев, осмотрели ее и решили обойти. Внезапно, на нас выскочила пара зомби. Один был с зеленым ореолом, второй – с бирюзовым. Бирюзовый двигался резко, его движения были более координированными, целенаправленными. Недолго думая, я поднял глок и первым делом начал отстреливать бирюзового. Тот был гораздо быстрее зеленого и точно представлял большую угрозу. 2 выстрела, первый в грудь, второй попал четко в голову. Тварь рухнула, дергаясь в конвульсиях. Хотел было перевести ствол на зеленого, но Виктор уже уложил его топором, который, видать, достал из инвентаря. Одним плавным, экономным движением он рассек голову зомби, словно спелый арбуз. «Богато живешь», — прокомментировал он, указывая на мой глок. «Пули в дефиците». Я развел руками. «Пока еще не освоил так махать топором, как ты», — Виктор хмыкнул, вытирая лезвие топора о траву. «Научишься, если выживешь». Глядя на поверженного бирюзового зомби, я заметил, что система выдала информацию. Обнаружена руна силы. Копирование невозможно. «Вот же ж», — подумал я, рассматривая тусклый символ, едва различимый на уже полупрозрачной плоти. «Может, в следующий раз попробовать как-то его обезвредить, обездвижить? Может, тогда мой навык рунолога сможет скопировать руну, хотя как их использовать в дальнейшем, я не имел ни малейшего понятия. Эти руны, как и все в новом мире, оставались для меня загадкой. Как и то, почему Виктор смотрит на меня с таким пристальным интересом. Что?» – не выдержал я наконец, поймав его очередной изучающий взгляд. Виктор молча покачал головой. «Пойдем. Пока светло, нужно выйти из леса, а там и до кочевников недалеко». Собрали стандартный лут: 2 энергоядра, несколько бутылок воды, аптечка и банка тушенки. Ничего ценного, но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Мы разделили добычу поровну. Виктор молча забрал свою долю, едва взглянув на содержимое, и мы двинулись дальше. Я все размышлял о руне на теле бирюзового зомби. Руна силы. что она дает, как действует, и главное, как, черт возьми, ее скопировать, если система говорит, что это невозможно. Копирование невозможно, эта фраза уже начинала меня раздражать. Если я рунолог, то должен уметь работать с рунами, верно? Или мой статус условно одаренного распространяется и на навыки, делая их тоже условными? Когда-нибудь я найду ответы на все эти вопросы, если, конечно, доживу до этого момента. А пока-пока нужно выбираться из леса до заката и надеяться, что в лагере будут нормальные люди. И еще, разобраться, что же такого во мне заметил Виктор, отчего его взгляд становится все более задумчивым и настороженным. В мире, где каждый сам за себя, доверие, роскошь, которую мало кто может себе позволить. Спустя пару часов блуждания по лесу Виктор внезапно остановился. Я же по инерции сделал еще несколько шагов, прежде чем заметил, что вырвался вперед. Развернулся, вопросительно взглянув на него, и замер. Что-то изменилось. Виктор смотрел на меня совсем иначе, чем раньше. В его взгляде читалось узнавание, смешанное с чем-то холодным и расчетливым. «А ты знаешь», — медленно произнес он, не отрывая от меня глаз, — «я тебя вспомнил». Я вопросительно посмотрел на него. «Я же говорил, что у меня хорошая память на лица». Это с одной стороны меня обрадовало, ведь малейшие зацепки о том, кем я был, могли пробудить мою память. Но то, как это произнес Виктор, мгновенно насторожило. Его голос звучал напряженно, с едва сдерживаемой злостью. Ничего хорошего это не предвещало. Он продолжал смотреть на меня, не мигая, словно змея, готовая к броску. Я застыл, боясь пошевелиться. Где-то лет 7 назад, начал Виктор, делая шаг назад и слегка отходя в сторону, словно просчитывая дистанцию между нами, у системы случился некий прорыв. Поговаривают, что она вышла из-под контроля тех, кто ее запустил, и стала сама по себе. Я слушал внимательно, не перебивая, каждым нервом ощущая, что что-то идет не так. Так вот, заметая следы или отрубая корни, она выдала список. Не сказать, что большой, но весьма примечательный, Виктор говорил размеренно, почти обыденно, но его глаза оставались холодными. Список тех, кто был причастен к ее запуску. Этот список транслировался практически всем, на интерфейс. И те, кто его помнит, он сделал многозначительную паузу, ведут охоту на уничтожение всех, кто причастен ко всему этому хаосу. Я внимательно слушал, уже понимая, куда он клонит. Мускулы напряглись сами собой, готовясь к тому, что произойдет дальше. В горле пересохло. «Так вот ты, Глеб, был в этом списке», — сказал он, молниеносным движением доставая пистолет и наводя его на меня. Я буквально ничего не успел сделать. Раздался выстрел, и мое плечо пронзила вспышка ослепляющей боли, словно кто-то приложил к коже раскаленное железо. Я инстинктивно прижал руку к ране, чувствуя, как между пальцами вытекает кровь. В голове мелькнула отчаянная мысль. Вот бы тот навык щита из кристалла, который показывал Саня. В это самое время мое плечо что-то обожгло еще сильнее, чем от пули, и раздался второй выстрел. Я отчетливо видел, как пуля летела в меня, время будто замедлило свой ход, каждая миллисекунда растянулась в вечность. И в нескольких сантиметрах от моего лба пуля остановилась, словно наткнувшись на невидимую стену. Довольно сильно пнув мою голову, она тут же упала на землю, расплющенная об что-то невидимое. Ошеломленный, я отдернул руку от плеча и взглянул на место, которое пылало жгучей болью. На коже проступил тот самый символ, который я видел на кристалле, руна щита, светящаяся пульсирующим зеленым светом. Система тут же выдала сообщение.